Глава вторая. Шеф и клиент ждали меня у лифта, но как только я подошла, пожали друг другу руки. Вячеслав Давидович нажал кнопку вызова, и шеф, умудрившись встать к нему спиной, а ко мне лицом, одним взглядом дал понять: если не справлюсь, меня ждет жаркий прием с последующей кремацией. Я попыталась бодро и уверенно улыбнуться, но сама поняла, что на лице не улыбка, а оскал, и поторопилась принять более нейтральный и деловой вид. Амбал явно удивился моим гримасам. «Потапова, Родина наблюдает за тобой». Положив руку мне на плечо и чуть сжав, что, наверное, должно было меня приободрить, шеф наклонился к уху и прошептал: «Сделай так, чтобы клиент был удовлетворен на все 100. Не знаю как, но сделай». Двери лифта открылись, и шеф, последний раз лучезарно улыбнувшись, ушел. По идее, я должна быть рада. Безмерно. Если что, это был сарказм. Как я сделаю, чтобы он был удовлетворен? На автомате, шагнув в лифт, задумалась. И все бы ничего, я никогда не пасовала перед трудностями, но паника Романа в какой-то мере передалась и мне, и я элементарно не знала, с чего начать и что предложить. А уж намеки шефа об удовлетворенном клиенте, специфично наложившиеся на его взгляды, уткнувшиеся в мое декольте, не вдохновляли. Затянувшееся молчание решил нарушить Вячеслав Давидович. «Екатерина Юрьевна, как давно вы работаете в данной сфере услуг?» Вопрос позабавил, но только до того момента, как я подняла на него взгляд. Его глаза вновь были там, в декольте. Причем сейчас они были там окончательно и бесповоротно, а все потому, что мы стояли слишком близко, и он был выше меня почти на голову. А ведь я сама не дюймовочка, да еще и на шпильках. Это ж какой у него рост! Более 3 лет, Вячеслав Давидович. Я постаралась быть вежливой, но отвечала прохладным тоном. Прежде чем устроиться в дизайн-студию Дмитрия Васильевича, я больше 1,5 лет проработала в бюро арт-дизайн, а затем около 1,5 года была фрилансером. Но, как показала практика, это не очень прибыльно. Последний год я работаю под руководством Дмитрия Васильевича, и с его стороны нареканий не было. Пока что. А образование у вас? «Высшее университетское, Вячеслав Давидович, факультет технологии и дизайна, а также курсы по повышению квалификации и работе с различными компьютерными программами для создания 3D-макетов». Отчеканив то, что повторяла раз за разом почти всем без исключения клиентам, я профессионально, читая бездушно, улыбнулась. «Мне 26 лет, детей нет, но есть кошка и парень». Про парня я наврала, но текущая ситуация не радовала, поэтому пришлось на это пойти. Мужчина, наконец, отлип от созерцания моих несомненных достоинств, которыми я обычно гордилась, но иногда, как сейчас, они доставляли неудобства. И чему-то усмехнулся. Многозначительно так. Слишком многозначительно. Что за черт? Возмутиться я не успела, как и он, сказать что-либо. Двери лифта открылись, и мы вышли. Его «Инфинити» из ряда внедорожников — сейчас я рассмотрела, что это именно она — была припаркована почти напротив входа, так что идти далеко не пришлось. И тут я удивилась первый раз. Машина не стояла на сигнализации. Нет, я понимаю, наш деловой центр престижен, а охрана старательно бдит и за стоянкой, но я предпочитала перестраховаться, тогда как клиент, по-видимому, пренебрегал элементарной безопасностью. Вторым моментом для удивления стало то, что он сам открыл для меня пассажирскую дверь. Третьим — музыку он включил только после того, как спросил разрешение. И была она не попсой, не блатником, и даже не рэпом и не металлом. Это был шансон начала 20 века. Александр Вертинский, Леонид Утесов, Федор Шаляпин. Я слушала и не верила ушам. Вот так варвар! А он еще и подпевать умудрялся, точнее, подмурлыкивать. Я, когда уловила в песне что-то постороннее, сначала не поняла, что это, но когда прислушалась, то осознала, это был он. Теперь ясно, почему ему не угодил Ромочка. Наверняка танцевал от внешнего вида заказчика, который абсолютно не соответствовал его вкусам. Интересно, каковы его собственные намётки? Мне уже не терпится это узнать. Нет, правда, всегда интересно работать с нестандартным клиентом. Порой можно столько нового и необычного узнать о человеке, а потом воплотить это в романе. Я обожала узнавать нестандартных людей. И, судя по всему, Вячеслав Давидович, ну, очень нестандартен. Интересно, каков его основной бизнес? Жаль, не успела допросить Ромочку. Уж он-то точно должен знать о клиенте все. Бывший спортсмен? Качок? Слишком вежлив и умен для классического быка. Интересно. Пока ехали, успели прослушать столько интересных песен, из которых я едва ли половину знала, и то относительно. Вот так в новых знакомствах и раздвигаются горизонты. Кстати, а куда мы приехали? С удивлением осмотревшись, насторожилась. Мы остановились на задворках каких-то складского типа зданий, что мне не очень понравилось. Мало того, я сглупила и совершенно не смотрела на дорогу, и теперь пребывала в абсолютном неведении относительно своего местоположения. Клиент тем временем вышел и галантно распахнул передо мной дверь, что совсем не вязалось с предвкушающим выражением его лица. Почему-то стало немножко страшно. А так ли он порядочен, как мне хочется думать? Да я и знаю, это лишь его имя. В чем дело? Заметив мои метания и судорожно сжавшиеся на кейсе пальцы, Амбал удивленно приподнял брови. А мы где? У черного входа в клуб. Ответив так, словно это было само собой разумеющимся, Вячеслав Давидович зачем-то протянул мне руку ладонью вверх. Я помогу, машина высокая. А сам в это время почему-то посмотрел на мои колени. Тоже глянула туда и мысленно шикнула. Ну да, как он будет бесстрастен, если юбка задралась, по самой не могу. Ему, наверное, с такого ракурса даже белье видно. Тут же начала лихорадочно вспоминать, какое на мне белье, и немного расслабилась. Оно было приличным. Поторопилась подать руку и действительно оценила его предусмотрительность. Если внутрь я садилась без проблем, то выходить было не очень удобно. Требовались определенного рода сноровка и привычка. Или поданная твердая рука. «Спасибо». Оправив юбку, обернулась за кейсом и сумкой и вздрогнула. По затылку мазнул такой холодный порыв ветра, что меня аж всю передёрнуло. Да, коварно это лето. Итак, где ваш будущий клуб? Ведите. Я старалась говорить и улыбаться уверенно, потому что знала, Это очень нравится клиентам. Нравится намного больше, чем хмурое лицо и робкий голос. Я ведь работала в сфере услуг, а услуги успешно продавал тот, кто уверенно подавал себя. Уж это я вызубрила наизусть. «Прошу». Открыв передо мной дверь, не запертую на ключ, клиент пропустил внутрь меня, зашел следом, закрыл дверь, и мы оказались в кромешной тьме. «Нисколько не смешно!» Малейшая щербинка в полу и «прощай, нога, здравствуй, перелом». «Секундочку». В отличие от меня, замерший как изваяние, Вячеслав Давидович был уверен в своих действиях и спустя всего пару мгновений нашарил выключатель. Раздался щелчок и... И ничего. Мило. Странно. Явная озадаченность, прозвучавшая в его голосе, насторожила меня еще больше, чем местоположение здания. А затем он рявкнул. «Вован!» «Господи! Так же и посидеть недолго!» Кажется, я даже присела слегка. «А!» Откуда-то из глубины здания раздался удивленный отклик. «Свет!» Снова рявкнул амбал, но на этот раз я лишь поморщилась да потеребила ухо, в котором что-то зазвенело. «One moment, please!» Проорал кто-то уже ближе, и действительно почти сразу загорелся тусклый свет. «Пардон, муа!» «Засранец!» — тихо проворчал амбал, чему я искренне удивилась. Мне уже начало казаться, что он вовсе не знает никаких ругательств. А нет, знает. «Екатерина Юрьевна, прошу прощения, бригадир порой отключает электричество, они в цоколе проводят кое-какие сварочные работы». «Ничего страшного». Осматривая не широкий, но длинный коридор, который освещала одна единственная лампочка, я уточнила. «Куда дальше?» «Идемте». Коридор закончился дверью, за которой оказался еще один коридор и еще один. Но в конце концов мы вышли в помещение ангарного типа. Точнее, мне так поначалу показалось. Освещение оставляло желать лучшего, но когда глаза привыкли к полумраку, то стало понятно, что задачка мне предстояла не из простых. Основное пространство было в два этажа, но вдоль одной из стен шла лестница, по которой можно было подняться на балкон. Что здесь находилось раньше? Кинотеатр и Дом культуры. Да? Мое удивление было искренним, потому что я не подозревала о заброшенных кинотеатрах, которые еще не были бы выкуплены и переделаны. Этот же был однозначно старым и до недавнего времени захламленным. До сих пор по углам стояли огромные мешки с еще не вывезенным мусором. Хотя я и сама в этом городе не так давно проживала, всего-то 8 лет, как после школы поступать приехала. «Это был закрытый Дом культуры. Не удивляйтесь». Зачем-то пояснив, мужчина указал на лестницу. «Можем подняться, сверху обзор намного лучше». «Хорошо». Послушно отправившись следом за клиентом, который всегда прав, я внимательно смотрела под ноги, всерьез опасаясь наступить куда-нибудь не туда. Пол вроде и чистый, но весьма относительно. По лестнице и вовсе поднималась, крепко цепляясь за перила, потому что ступени были не очень удобными по высоте. Так надо будет запомнить, чтобы уточнить в процессе, будет ли он реконструировать лестницу. Сверху действительно открылась приличная панорама, и я с ностальгией улыбнулась. Когда-то давно, в глубоком-преглубоком детстве, Я тоже посещала Дом культуры и хореографический кружок. Танцевала, да. Эх, были времена. Были, но прошли. Итак, облокотившись о перила и стараясь не принимать близко к сердцу то, что они не очень чистые, я продолжила. Прежде чем я предложу вам свои варианты введения этого клуба, прошу вас рассказать о своих планах. Специфика учреждения, ценовая и возрастная категория посетителей, может быть, узкая направленность? Да, конечно. Кивнув, мужчина встал рядом и обвел широким жестом помещение. Как вы можете заметить, окон здесь нет, так что освещение будет полностью искусственным. Возрастная категория — в основном состоятельные посетители средних лет, от 30. Те, кто уже присыщен молодежными тусовками и приходит в клуб, чтобы отдохнуть от дневной суеты. И если вам о чем-нибудь говорит словосочетание «пещерный стиль ретро», то мне больше нечего добавить. Как? Опешив, постаралась, чтобы на лице это никак не отразилось. Значит, пещерное ретро. Да расплюнуть. А какие пещеры вам по душе? Ледяные, каменные, земляные? Конечно, каменные. Представьте пещеру дракона или гнома. Откровенно обрадовавшись найденному взаимопониманию, Вячеслав Давидович возбужденно блеснул глазами. Максимум камня, минимум всего остального. Вкрапление пород, причудливо переплетающихся текстурами и полудрагоценных, а местами и драгоценных камней. Вы не представляете, какое это великолепное зрелище. Да, не представляю. Немного опасливо кивнув, натянуто улыбнулась. Кажется, мужчина немного фанател от профессора Толкина. Как минимум, как максимум от фэнтези в целом. Хотя, почему бы и нет? Надо будет сегодня же пересмотреть последние вышедшие фильмы, снятые по мотивам его произведений. Сама я к фильмам была равнодушна, но когда клиент упоминал, что хотел бы, как там-то и там-то, приходилось просвещаться. Хорошо, в целом я поняла вашу идею. Скажите, как насчет танцевальной зоны, столиков, барной стойки, кухни и прочего? Количество, дизайн, качество. Следующие несколько часов заказчик, тщательно подбирая слова и размахивая руками, показывал, где и что будет стоять, а я, предусмотрительно включив диктофон, еще и запоминала. Послушно ходила за ним следом, кивала, уточняла, предлагала, зарисовывала. Для меня это было ново и необычно. Помогать клиенту в таком серьезном деле, как клуб, так что я старалась уточнить все нюансы. Так, вроде все. Когда желудок начал намекать, что пора и честь знать, да и вообще завтрак был очень давно, клиент вдруг замер. Что такое? Тш. Замерла и я. Но не мой желудок. Черт! Мне достался снисходительный взгляд, но я лишь пожала плечами. Последние полчаса мы работали с ноутбуком и текстурами, подбирая оттенки камня, которым будет оформлено большинство стен. С трудом сошлись на коричневом с подпалинами, Но все равно клиент был не очень доволен, намекая на то, что это слишком неестественно. Вообще-то это искусственный камень, он априори неестественный. Но, конечно же, я не спорила. Клиенту виднее. Давайте немного прервемся. Я совсем позабыла о времени. Идемте, пообедаем. Ваше предпочтение? Простите? Немного нахмурившись, я уточнила, хотя вроде и так было понятно. Вы приглашаете меня на обед? Да. Тон был категоричным. С сомнением осмотрев его суровое лицо, поняла, что лучше не спорить и в этом. Ладно, подобное в нашей компании не запрещалось. Да и за обедом можно обсудить что-нибудь еще. Например, те самые вкрапления иных пород и полудрагоценных камней. «Русская кухня. Остальное на ваш выбор», — предусмотрительно обозначила я свои предпочтения, чтобы меня не увезли куда-нибудь не туда. Закрыв крышку ноута, но не став выключать, я убрала гаджет в кейс, который у меня тут же забрали, и с одной сумкой отправилась к выходу. Пока мы ходили по основному помещению клуба, присматривались к стенам, полу и потолку, к нам ни разу никто не вышел, хотя порой я слышала посторонние голоса. Заказчик сказал, что это рабочие, и посоветовал не обращать внимания. Не обращать, так не обращать. А спина у него красивая, грамотно прокачанная. Интересно, как часто в тренажерку ходит? Мне вот лень, в отличие от вкусно и много покушать. Оттого и жирком обрастать начала. Эх, вот бы его на фотосессию с секирой или молотом Тора отправить. Мечты, мечты. Задумавшись о новом сюжете, который закрутится вокруг варвара, я снова пропустила момент, когда задворки сменились шумной улицей с бурным движением и вынырнула из своих мыслей только тогда, когда клиент заглушил мотор. Приехали. Осмотрелась. У, а он не скромничает. С сомнением, поджав губы, поняла, что обед в Версале не потяну. Вячеслав Давидович, прошу простить, но на обед в ресторане подобного уровня у меня нет денег. Мужчина обернулся и смерил меня искренне удивленным взглядом. Пару раз сморгнул, а затем недовольно нахмурился и проворчал. «Екатерина Юрьевна, если я приглашаю женщину на обед, это значит, что я беру на себя оплату всего счета». Вот тут уже опешила я. С ума сошел? Я понимаю, кофе или чай оплатить в кафе, ну, максимум пирожное. Но полноценный обед в дорогом ресторане, с учетом того, что он наш клиент, а я всего лишь дизайнер? О, нет, я на подобное не согласна. И я не приму возражений. Он добавил это так категорично, словно распознал в моих прищуренных глазах уже готовую фразу об отказе. «Екатерина Юрьевна, если вас это успокоит, то признаюсь, это ресторан моих родственников, и там нас с вами обслужат абсолютно бесплатно». Лихорадочно припоминая, кому принадлежит «Версаль», наконец, откопала в памяти фамилию Истринский. После фамилии в памяти всплыла и картинка. Отец и сыновья Истринские. Не удержалась. «А ваша фамилия как?» Он почему-то добродушно усмехнулся и с той же усмешкой пробасил: «Медянский». Чуть не ляпнула: «Тот самый?» а затем приободрила память волшебным пенделем и поняла, что нет, не тот. Тому было за 70, и, судя по фото в журнале, ростом господин Медянский не вышел, от силы метра полтора. В этом же Медянском было больше двух. «А вы...» — смущенно почесав кончик носа, уточнила. «Господин Иосиф Самуилович Медянский вам, случайно, не родственник?» «Дядя». «Понятно. Теперь все понятно». Не скажу, что услышанное обрадовало, но зато теперь я хоть знала, на кого работаю. Тому Медянскому принадлежали банк, журнал и ресторан. Этот, видимо, решил начать с клуба. Или продолжить. Ромочку я допрошу с особым пристрастием. Из машины я выходила очень задумчивая, но не забыла прихватить ни сумку, ни кейс, а на удивленный взгляд клиента пояснила. «Пока будем ждать заказ, обсудим еще пару моментов». «Не думаю, что это будет уместно». Без особого труда, вынув из моих пальцев кейс с ноутом, мужчина положил его обратно в машину. «Екатерина Юрьевна, я привык за обедом обедать, а не обсуждать рабочие моменты. Поверьте, на это у нас с вами будет отведено иное, рабочее время». Конечно, клиент всегда прав. Но что-то меня настораживал этот клиент. «Вы хоть машину на сигнализацию поставьте». Не удержавшись, я попеняла ему на пренебрежение безопасностью. «Если вам не жаль автомобиль, то хоть мой ноут пожалейте. В нем слишком много ценной информации, чтобы оставлять его без присмотра и без сигнализации». «Екатерина Юрьевна, поверьте, ваш ноутбук в полной безопасности». И снова он одарил меня таким взглядом, что я поняла — спорить бесполезно. Этот мужчина уверен в своих словах, и ничто не сможет переубедить его в обратном. Хорошо, под вашу ответственность. Может, я слегка и перегибала палку, но в ноуте действительно слишком много ценной информации. Договорились. Лучики мелких морщинок, возникшие в уголках глаз, превратили его в добряка-весельчака. Почти. Если бы не рост, щетина и полтора центнера мышц. На входе в ресторан нас встретил услужливый лакей, одетый в помпезную ливрею, лично сопроводил до уютного столика, спрятавшегося в нише, и предложил меню. Не став слишком мудрить, заказала солянку и мясо по-купечески, а на десерт — шарлотку с чаем. Уточнив, где именно здесь дамская комната, отправилась на ее поиски. Требовалось как минимум помыть руки, как максимум — прийти в себя окончательно. Несмотря на доброжелательные улыбки и тон клиента, ситуация мне не нравилась. Стоило нам сесть за столик, как я снова почувствовала его взгляды на своей груди, и пока листала меню, его глаза были там. Зайдя в туалет, включила воду и раздраженно уставилась на свое отражение в огромном зеркале во всю стену. И черт меня дернул надеть сегодня эту блузку. Вот уж точно ума нет. Ну что, порадовала шефа? Осталось клиента удовлетворить, и будет полный ажур. Шикнув на свои совсем безрадостные мысли, выдавила на ладонь немного жидкого мыла. Решено, быстренько обедаем, закругляемся и общаемся по телефону. Любые шашни с клиентами были моим личным табу. Слава богу, обожглась я в свой первый раз не очень сильно, Да и на результате работы это почти не сказалось. Всего лишь уволилась по-собственному. Но на всю оставшуюся жизнь поняла, что дела и развлечения — вещи несовместимые. И вообще, а если он женат? Тем более. Снова посмотрела на свое отражение, прикрыла глаза, пару раз глубоко вдохнула, шумно выдохнула. Все отлично.